4 апреля. Прошло 5 дней. В комнате появился старый матрасик, на нем устроился Марат. 6 часа утра. Да чего? Воздушная тревога, Марат. Ты идиотство, а? Который час? 6. Зачем же ты меня разбудила, 6? Ты всего 5 дней здесь, я же не знаю, как ты к тревогам относишься. Как? С отвращением как. Ну что делать будем? Да на крышу полезем. А у нас уж давно никто не дежурит. Почему? А мы разрушены. Нежилой объект, так и считаемся. Зачем же ты меня разбудила, если мы разрушены? Ого! Ступай в подвал, вот что. А я вообще-то не хожу теперь. Тепло упустишь. Все-таки совершенно не ясно, зачем ты меня разбудила. Ну хорошо, давай опять заснем. Теперь уж не выйдет. Ты что? А мне такой сон показывали, ай. Какой? Пора. Крендель белый с изюмом. Потом музыка началась. Я с одной знакомой девчонкой целовался. Непонятно, зачем ты мне это рассказываешь? Ладно, пошли в подвал. Соглашается. Смотрите, какой благородный. А может, ты просто трус? Ну, знаешь, я 6 месяцев на крыше провел. Я знаю, сколько их зажигалок с крыши сбросил? Не знаю. Она что, из твоего класса? Кто? Девчонка, с которой ты целовался. Тебе что? Из квартиры 6. Лёля. Ну, хотя бы Лёля. Угу, представляю. Тоже, наверное, не теряется в Тбилиси. Слушай, к черту. Стреляют всё-таки. Квартир свободных достаточно. Перебирайся завтра и все. А я отсюда никуда не уйду. Почему? Пропадешь ты без меня. До сих пор не пропала и дальше не пропаду. Ну-ка скажи, тьфу-тьфу. Не скажу. Я везучая. Да? Тебя что выручало-то, а? Мамины посылочки? Няня? Ее лишняя карточка? Так ведь этого больше не будет. Разве я где-нибудь погорю, и ты на моей карточке что-нибудь выгадаешь? Но на это ты рассчитывай не сильно, потому что я тоже везучий. Тьфу-тьфу-тьфу. Если хочешь знать, ты жила неверно. Отъединилась от всех, устроила здесь логово, как зверёныш. Постой, какое логово? Конечно, ушла в себя и отъединилась. Разве это достойно советского ребенка? Да что же это такое, господи? Что, наверное, мост упал. Ну, что ревёшь-то? Дурак ты, какой же я ребенок? Ой, ну, девица. Подумаешь, разница. Все равно ты живешь глубоко неверно. Отъединилась от общей борьбы народа. А, между прочим, именно одиночество приводит к дистрофии. Это ты, умница, сам придумал. Да я, если хочешь знать, я питался в 2 раза хуже, чем ты. А самочувствие имею почти удовлетворительное. Это все только потому, что делал все, что полагается делать рядовому ленинградцу. А может быть, даже чуть побольше. Ты просто хвастун. Да нет, я не хвастун. Значит, врун. Это другое дело. За эти 5 дней ты мне врал неоднократно. Скажешь нет? Конечно, не скажу. А почему ты врун? А потому что так веселее. И вот что. Все. Хватит отъединяться. Сегодня же я тебя отведу в бытовой отряд, и ты начнешь приносить людям пользу. Ты вполне здоровая, на тебя просто стыдно смотреть. Ты должна помогать ослабевшим людям. Я и так помогала. Что, соседям, что ли, да? Ерунда. Мелочь. Нужно приносить людям пользу целый день без устали, поняла? Хорошо. Что хорошо? Я согласна. Она согласна. А тут сидит тут целый день и Тургенева читает, а? Разве это дело? Ведь всю мою библиотеку сожгла. Тургенева оставила. А если он мне нравится? Да ну, певец дворянских гнезд, разве он мобилизует? Меня он мобилизует. Отлично. Вот я тебя завтра отведу в отряд, и ты у меня запишешься, как миленькая. Я же сказала, хорошо. Марик. Ну? А сейчас? Что делать будем? Неизвестно. Марик, давай печурку затопим, а? Нельзя, буфет надо беречь. Его еще много осталось. Нет, не очень. И может, от соседей мебель достанется. Тебе не стыдно? Ждешь смерти людей, чтобы завладеть их мебелью. Это ужасно. Ужасно! Перестань, ты слишком много плачешь. Одна я никогда не плакала. Ну да, опять я виноват. Нет! Только ты не должен думать. Я вовсе не хочу их смерти. Я ни за что не хочу их смерти. Я просто подумала, что если... Нет. Верно. Это ужасно. Ой. Ох. Ну... Ай, глупенькая, ты просто глупенькая. Ты что? Ну ничего, это я тебя успокаиваю, что нельзя, что ли? Можно. Ну еще дров достанем, соседи будут живы. Ей-богу. Ей-богу. Марик, тогда давай затопим, а? Затопим сейчас. Затопим, весна ведь скоро, затопим, слышишь, маратки в стегне, затопим. Не надо. Ты меня больше не успокаивай. Не буду. Это за вокзалами.